Дом, милый дом. Таким будет название нашей темы. И начнем мы наше исследование с текстов, которые записаны в Евангелии от Луки, 6 главе. Прочитаем с 47 по 49 текст. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Какой дом может устоять во время кризиса? Мы читаем, что таким домом является тот дом, который имеет надежное основание. А чем принципиально отличается дом с надежным основанием от того дома, который этого основания не имеет? Тем, что он устоит. Здесь мы видим не только результат. Один дом устоял, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом. А другой сразу же обрушился, так как не имел основания. Но если эти преимущества и недостатки настолько очевидны, то что же заставляет людей строить дома без оснований, просто так, на земле? Так намного легче и намного меньше затрат и труда требуется для строительства такого дома. Чтобы положить надежное основание, что требуется человеку, если мы будем читать притчу? 48 текст как раз об этом говорит, что тот человек, который построил свой дом на основании, он копал, углубился и положил основание на камне. Итак, ему нужно было копать. А о чем это говорит? О усилиях, которые он приложил для того, чтобы построить этот дом. Но не просто копал, да? Он еще углубился. Итак, покопал. Ну, хватит, наверное. Нет, он углубился. То есть основание должно было быть достаточным для того, чтобы выдержать последствия стихии. Он углубился, то есть копал глубоко. А насколько глубоко он должен был копать, пока не сможет положить свое основание на камне. То есть он не просто копал. Копал. Ну, вот глубоко, да, я думаю, это глубоко. Человек докопался до камня в своем строительстве дома. И только в этом случае можно было быть уверенным, что теперь дом устоит. Если не докопался, покопал и бросил, будет от этого результат. Труда много, а результат один и тот же. Дом обрушился. Почему? Ни на чем не стоит. Земляные работы были. Копал. Глубоко копал. Ну, думаю, глубоко. А результата нет. Почему? Не докопался. Не нащупал скалу. Поэтому важно не просто прилагать усилия, а важно, чтобы наши усилия были завершенными. То есть прийти к какому-то результату в своих усилиях. Когда человек приходит к результату в процессе работы, только тогда это может гарантировать результат в процессе испытания нашей постройки. То есть, если не было результата от работы, грубо говоря, мы не соблюли технологии, то можно ли ожидать хорошего результата в процессе испытания нашего строения. А ради чего человек, собственно говоря, трудился и строил? Ради вот этого случая, когда пойдет дождь, случится наводнение, придет большая вода и попытается этот дом сдвинуть? Ради чего человек трудится? Чтобы смысл не существовал в жизни. Пришел человек и стал строить. Копал, углубился, дошел до камня, построил дом. И когда пришло наводнение, этот дом устоял. Он сказал, вот как надо строить. И пошел дальше строить другие дома. Человек строит дом для того, чтобы в нем жить. Чем опасно разрушение дома? Особенно если оно великое. Ему негде будет жить. Ну а так, разрушился дом, и что? Ну ладно, что? Разрушился. Построй другой, да? С этим домом у него рушится жизнь. Это не просто чей-то дом. Это тот дом, в котором он живет. А что является этим домом для человека? Его благополучие на этой земле, семейная жизнь, работа, быт. Что является для него этим домом? Для того, чтобы благоустроить свою жизнь на земле, нужно трудиться? Нужно. Требуется для этого прочное основание. Ну а как иначе? Для того, чтобы построить семейные отношения, необходим труд. Или так, само срастется. Отношения тоже требуют усилий и кропотливой работы над этими отношениями. Так что же строит человек, прибегая к Божьему Слову? Это наша земная храмина, как, например, здоровье, отношения друг с другом, материальное благополучие, которое требует труда. Или это дом духовный? Духовный дом. А что это такое? Божий храм является духовным домом. А церковь – это дом духовный? Соответственно, если человек будет копать, углубиться и положит основание на камне, то на что может рассчитывать? Что этот дом устоит. Давайте посмотрим, что говорит Давид, когда приготавливает материалы для строительства храма. Как он видит эту ситуацию? Ведь он как раз тот человек, который занят подготовкой к строительству дома. То есть, это его работа над фундаментом, основанием, где нужно копать, углубиться и дойти до скалы. И как он смотрит на это строительство? В первой книге Паралипоменон, 29 главе, мы читаем с 10 по 15 текст. «И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид, благословен ты, Господи, Боже Израиля, Отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие. И все, что на небе и на земле, твое. Твое, Господи, царство, и ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица твоего. И ты владычествуешь над всем. И в руке твоей сила и могущество, и во власти твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим тебя и хвалим величественное имя твое. Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от тебя все, и от руки твоей полученные мы отдали тебе. Потому что странники мы пред тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Давид собирается строить храм, завещая это сделать своему сыну Соломону, и делает приготовление. И говорит, что у Господа сила и владычество. Он превыше всего. И богатство, и слава от лица твоего, и ты владычествуешь над всем. Здесь же в 12 тексте он говорит, что в руке твоей сила и могущество, и во власти твоей возвеличить и укрепить все. Если это так, то каким должен быть Божий дом? У Бога сила и могущество. Во власти Бога возвеличить и укрепить все. Соответственно, дом его будет непоколебимым. Итак, так. Недаром же иудеи в 70-м году нашей эры закрылись в храме, чтобы спастись там от римских войск. Ведь у Бога сила и могущество. Что они могут сделать с Божьим домом? Ничего. В любом случае, он устоит. Каким бы ни было происшествие, какой бы ни была стихия, Божий дом устоит, думают люди. А в итоге оказывается, что храм разрушен. И это же не первый раз. Тот храм, который построил Соломон, тоже был разрушен. Это тот самый храм, о котором мы сегодня читаем, которому вел приготовление Давид. Но если бы хотя бы не ради этого поколения, то хотя бы ради отцов Бог сохранил бы свое имя на земле. Нет, нет. Храм вместе с его стенами сравнялся с землей. И это сделали язычники. А почему? Потому что Богу важен тот храм, который внутри сердца строится на поверхности земли. Смотрите, как отвечает на этот вопрос сам Давид, который готовится построить Божий дом. Он говорит в 15 тексте, потому что странники мы пред тобою, и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. Давид говорит, нет ничего прочного. Строит Божий дом, и говорит, ничего прочного нет. Почему нет? Разве он не строит дом свой на камне? Или делает не то, что угодно Богу? Но все равно ничего прочного нет. И придет время, все это будет стерто с лица земли. Почему? Как можно одним словом ответить на этот вопрос? Одной фразой. Потому что этот дом не на земле. Тот дом, который мы строим, он не на земле. Обратимся к посланию к евреям, 11 главе, и зачитаем с 13 по 16 текст, где апостол Павел цитирует слова Давида. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели они и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Ибо если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Где люди должны обрести свой дом? Здесь, на этой земле, в каком-либо укромном уголке нашей планеты, в своей любимой семье или в церкви? Где их дом? 13 текст 11 главы к евреям начинается со слов «Все сии умерли». Они умерли. Кто так верил, все, кто так верил, умерли. Что теперь? Напрасны были их надежды. Да? Наоборот, Наоборот, это говорит о том, что у них есть будущее, потому что они не искали настоящего. У них есть небесное, потому что они отказались от земного. Они всего лишь странники и пришельцы были на этой земле. Но они пусть были, а какими должны быть мы? И Павел дальше говорит, те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. О чем думают люди, когда копают, углубляются, пытаются дорыться до камня? Для чего они это делают? Они это делают для этой жизни или для будущей? Герои веры, о которых повествует 11 глава послания Павла к евреям, стремились к лучшему, как об этом говорит 16 текст, то есть к небесному, написано. И для того, чтобы им достичь своей цели, докопаться, да, до камня, что им нужно было сделать? Как об этом говорит апостол Павел? Забыть то отечество, из которого они вышли. Нужно было отречься от того отечества, из которого они вышли. То есть не просто выйти, да, из того отечества, не просто оставить свою жизнь, все свои цели, планы, желания, которыми они горели до этого, но даже не иметь этого в мыслях, а на земле, на этой земле, быть кем? Странниками и пришельцами. На какой образ указывает нам апостол Павел в этих словах? Было ли это в истории Божьего народа, когда люди оставляли свой старый дом, как Авраам, Ур Халдейский, или как израильский народ, Египет, дом рабства, и шли к Богу. И этот путь пролегал у них по пустыне. Когда они были странниками и пришельцами? Когда они вошли в Ханаанскую землю с Иисусом Навином? Когда Авраам был странником и пришельцем? Когда он пришел в Египет? Люди должны были странствовать по пустыне, а в обетованной земле возрадоваться с Богом. И пока они странствовали, они разве не жили? Жили. Но как жили? Какое основание они полагали для своего дома? Насколько глубоко они зарывались, чтобы положить фундамент для этой жизни? Какой была их жизнь во время странствования по пустыне? И какими были их жилища? О чем должен был напоминать евреям праздник кущей? Что с момента своего исхода из Египта народ Божий жил в кущах. До тех самых пор, пока они не пришли в Ханаанскую землю, землю, которую обещал им дать Бог, они жили в кущах. А что такое кущи? Кущи – это временное жилище, шатры, палатки, шалаши, неважно что, но это все временное жилище. И насколько у кущей глубокое основание? Как глубоко они уходят в землю? Почему людей не волнует основание, когда они живут в кущах? Оно не нужно людям, которые следуют за Богом. Основание на этой земле не нужно людям, следующим за Богом. Оно не должно быть глубоким, а вернее, его не должно быть вообще. Для чего? Для того, чтобы можно было в любой момент собрать эту кущу и отправиться странствовать за Богом. Основание нужно тому дому, который никуда не едет, для которого эта земля – это и есть его отечество, родной дом. Но в кущах мы странники и пришельцы на этой земле. Такой ли должна быть наша жизнь в следовании за Иисусом? Почему крушение кущи, даже если такое возникнет, не будет великим разрушением? Не великое строение, великое разрушение. Как нам на это отвечает сам Христос? Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 8 главу, с 19 по 20 текст. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Что этими словами хочет сказать Иисус Христос? Посмотрите на меня, какой я самоотверженный. Вам еще до меня далеко. Да? Он говорит это человеку, который желает следовать за Иисусом, куда бы он ни пошел. И приводя свой личный пример, он показывает, что ждет его последователей. А в чем состоит его личный пример? Христос говорит, что он ничего не имеет. Даже лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. Почему потеря кущи в этом случае не станет для него трагедией? А потому что он ее не имеет. Ему терять нечего. Ему нечего терять на этой земле. В 14 главе книги Откровения о людях, которые будут встречать Христа, сказано, что это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. 14 глава, 4 текст. Что значит следовать за Агнцем, куда бы он ни пошел? Из контекста самих слов Иисуса Христа. Это означает не иметь на этой земле ничего. Люди, которые следуют, не стоят стационарно на одном месте, а мобильно следуют. Они не пускают корней и не держатся за свои корни. Они как в куще своего фундамента не имеют. В таком случае, тогда о каком доме говорит Иисус Христос в 6 главе Евангелия от Луки? Он копал, углубился и построил дом свой на камне. Это он об этом доме говорит? Или о каком? Единственный дом, о котором мы сегодня можем мечтать, то есть иметь в своих мыслях, это что за дом? Это тот дом, который приготовил для нас Бог. Как нам говорит 11 глава, 16 текст. Но они стремились к лучшему в церкви, в земном храме, в семье. Нет, к лучшему, то есть к небесному. И вот поэтому Бог не стыдится их, то есть ему не стыдно за нас, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Вот это единственное место, которое мы можем назвать домом, своим домом. А здесь мы странники и пришельцы. И все, что есть на этой земле с Богом, это куща, без какого-либо основания. Так если тот дом, куда мы идем, построил Бог, Он приготовил им город, и как в другом месте апостол Павел пишет, художником и строителем этого города является Бог. Тогда что сегодня нужно строить нам, копая и углубляясь? Вернемся к Евангелию от Луки 6 главе и прочитаем слова Иисуса Христа, начиная с 46 текста. «Что вы зовете меня? Господи, Господи! И не делайте того, что я говорю. Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен строящему дом, который копал, углубился, положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение, вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. Что является в этом случае фундаментом этого дома, этим твердым, надежным основанием? Исходя из контекста слов Иисуса Христа, мы видим, что это наши дела, наша реальная практическая жизнь. А что за дом, который мы строим? Что это за семья? О чем говорят и предыдущие тексты? Что вы зовете меня, Господи, Господи? Когда люди обращаются к Господу? Когда беда? Да, вот в этом случае, об этом случае говорит Христос. Да, беда. Когда люди обращались ко Христу? Когда они его звали? Когда им было плохо? Вот об этом говорит Иисус Христос. Когда им было плохо, тогда они зовут Господи, Господи. Господи, Господи, это только к плохому относится. Люди хотят иметь общение с Иисусом. Желают иметь с Ним личные, живые отношения. Приходят к Нему и обращаются: Господи, Господи. А Он говорит: а что вы не делаете того, что я говорю? Так что мы строим? Что является этим домом? Это наши отношения. И скоро эти отношения, по словам Христа, подвергнутся большому испытанию. Найдет наводнение и надавит на этот дом. И только тот дом, который имел в своем основании камень, а в данном случае это что? Это отношения. Это реальные плоды. Дела. Что за дела? О каких делах говорит Христос? Недостаточно просто копать, мы сказали. Даже глубоко копать этого недостаточно. Нужно докопаться. И в своем послушании мы должны докопаться до духовного плода. И только в этом случае наш дом, наша семья с Богом, наши отношения с Ним устоят.